чего скрывать, трезвонил о тебе друзьям своим, но что-то писем нет, я понял все, привет, ты не одна, а я теперь один. Забыла обо всем, забыла навсегда, забыла, что сказала мне тогда, и грустно, и смешно, любовь твоя ничто, она исчезла. Ты моя.